Первым нарушил тишину, естественно, Смокер. Странно было бы, если бы он проявил нерешительность, и переговоры начались. Но шли они как-то плохонько. Морн ждал предложений, потому что не знал, какими силами располагал новый дозор и на что он мог бы рассчитывать. А белый охотник не умел предлагать услуги. Для него существовала лишь абстрактная защита, а чего, сколько. Нет, он прекрасно разбирался в политике, экономике, торговле. Понимал, что где происходило и чего стоило, и чем могло обернуться. Но, слишком привыкнув быть на обеспечении у начальства, видимо, мог лишь перебирать и подписывать бумажки, выявляя, чего и в каких количествах не хватает, чтобы отправить запрос на склады. Себя и небольшую команду он бы мог обеспечить без труда, но целый, пусть и небольшой, флот, нет. Этому его могли научить лишь время и нужда, вот только пока нужды он остро не успел ощутить, а времени не было, и переговоры не клеились, чем оба были недовольны. Но Морн, кажется, больше, ожидая совсем другого подхода к перспективному делу, тоже слишком привык работать с ушлыми торгашами, перекупщиками да корольками. Ему бы опыт проявить да вытащить из Смокера подробности о том, какими силами тот располагал. Но то ли, и правда, заржавел в привычном, то ли от чего-то упрямился. Братья, конечно же, тоже не желали помогать совершенно. Хотя и смог бы, все-таки хоть и недолго, но во главе флота стоял. Алло просто был хитрожопым и прозорливым, чтобы понимать, в чем проблема, и быстро найти ей решение. Это мучение продолжалось час, полтора, два, пока Монге не надоело это слушать. «Лу, ты ведь все равно не спишь. Пожалуйста», — обратился он ко мне, сбивая Морна с какой-то мысли. Я вздохнул. Ощущение, что без меня сейчас в мире ни одно дело не сможет с мертвой точки сдвинуться. А еще ощущение, что я вас избаловал, пробурчал я сипло, душераздирающе зевнув. Спать по-прежнему хотелось сильно, разум был, как после пьянки, не слишком вменяемым, но на кома я уж точно отказать не мог. Так что, едва разлепив глаза и вернув шляпу на место, я обвел всех недовольным, мрачным взглядом и со вздохом стал вытягивать из Смокера информацию. Сколько за ним числилось людей, кораблей, какой огневой мощи, сколько он мог отправить на задание, чтобы база Г5 оставалась защищена, и прочее-прочее. А потом выяснял, какие точно нужды у дозора были первоочередными. Тут же выяснилось, к стыду Смокера, что он даже был не в курсе, просто не успел выяснить, сколько продовольственных припасов уходило на содержание его маленькой армии ежедневно. В принципе, я его понимал. Сам такими вопросами тоже редко занимался ведь, и многое решали на кома в обход меня, все же были лучшими. Но время от времени я, тем не менее, и сам интересовался, да и вообще в команде было принято учиться друг у друга. Но расход припасов на одного дозорного и на всю ораву пришлось считать тут же. И я это сделал. У меня ушел не один час, мною насильно были вовлечены в процесс с братья и дед, но все же готовое предложение от нового дозора к королю торговли было составлено. Просчитанные возможности людей Смокера для обороны, патрулирования, сопровождения, например, торговых кораблей или же миссий, охраны и то, что им требовалось взамен. Морн наблюдал за происходящим, почти не оставляя комментариев, а когда долгожданное предложение легло задокументированным ему под нос, и он вчитался в него, вдруг выдал: «Пиратам впору завидовать». К чему он говорил, о чем, но дозору было нужно слишком много. Король торговли физически не мог предоставить всего, даже с учетом возможных закупок для дозора или оплаты услуг золотом или белли. И пока заинтересованные показушно и разочарованно вздыхали, я, понимая, что выбора-то особо и нет, организовывал совет в расширенном составе. И тут уж пришлось проявить себя и настоящим королем, и военачальником, и гарантом, и хитрожопым пиратом, но не прошло и еще пары часов, как за моим столом был полный состав королей, томившихся в штабе, имевших к нему доступ, а также успевших покинуть его или и вовсе не бывавших на острове, последние, посредством нескольких десятков ден-ден-муши. Прямо совет королей, по количественному составу немногим уступавший совету королей мирового правительства. А впрочем, если учитывать еще и приглашенного Сабо, представителя революции и поддерживающих ее королевств заодно. В общем, до утра еще было далеко, а у меня в замке был уже полный аншлаг, масштаб которого и был возможен, помимо того же мирового правительства, лишь у меня одного. И снова пришлось обстоятельно и по полочкам объяснять причину внезапного сбора, выдвигать предложения, да не одно, а множество, конечно же, придуманных на ходу, пока короли собирались, и про новый дозор там речи было немного. Минимум потому, что сил у смокера было маловато, чтоб обеспечить защиту всем. Но, к счастью, короли были или проверенными союзниками, или нуждавшимися, или заинтересованными, иных я и не звал. Так что и слушали меня, а теперь говорил только я, внимательно, и предложения рассматривали кропотливо, задавая вопросы только по существу. Нет, конечно, кто-то пошутил о том, что я организовываю вторую революцию. Но после моего ответа о том, что не революцию, а всего лишь возможности для решения общих проблем, но, вероятно, и костяк какого-то мира будущего, шутить больше не пытались. И сразу чувствовалась разница между тем собранием, которое было в Маридже, и моим. Потому что мои короли договаривались между собой и без моего участия и уважали друг друга. И мне большинство из них доверяли хотя бы минимально, воспринимая неким гарантом исполнения обязательств всеми присутствующими. В поставках нуждались многие, при этом у королевств хватало и избытков. Было что предложить и что запросить в ответ. Так что к утру был заключен новый союз королей и целый ворох договоренностей, в которых участвовала даже революция, которая, впрочем, решила пока не очернять новенький союз своей запятнанной мировым правительством репутацией, но уведомить королей о возможности присоединения напрямую пообещала. А дозор? И говорить нечего, что идея о воссоздании дозора с их изначальными ценностями понравилась всем настолько, что предложения, просьбы, какие-то задания сыпались десятками на головушку бедняги Смокки. Тот не успевал отвечать. Пришлось даже королей урезонивать, напоминая, что у адмирала просто нет стольких людей и кораблей, чтоб помогать всем. И ведь с нас двоих стрясли обещание сделать все, чтобы новый дозор как можно быстрее не только встал на ноги, но и обрел ощутимую силу. Впрочем, союзные короли не слишком-то беспокоились. Договоры с пиратами о защите все еще были в силе, несмотря на войну. Хотя им не было дела до того, кто обеспечивает их защиту. Лишь бы она была, а если точнее, лишь бы было с кого спрашивать. Но пиратам они все же доверяли больше, по привычке. И смокеру рискнули поверить хотя бы на словах лишь потому, что я стоял за ним, ручаясь за его верность, присяге и честь. Это было очень иронично, ведь выходило, что на моей, пиратской, стороне многие понятия, привычные миру, были вывернуты наизнанку. Договоры о поставках смокер получил в полном объеме. Кроме прочего, оставшиеся в моем штабе короли, наконец-то, нашли возможность вернуться на родные острова. Разговоры со мной им были больше не нужны, потому что их вопросы и проблемы и так были оговорены. Даже Стилли и Силли, как бы они ни сопротивлялись, желая от чего-то задержаться поближе ко мне, были мною практически спроважены. Морн отправлял торговые корабли и в Истблю, а до его королевства брата моего брата с женой обещался доставить смокер. И это решило еще одну мою проблему. Так что утром на бывшую базу Г-5, а ныне основной штаб нового дозора, мы заявились немалой толпой, включавшей в себя даже деду. Он решил посмотреть на шоу, которым грозило стать выступление смокера перед подопечными, да и вообще помощь молодежи во вкои-то веки достойном начинании. К тому времени, кстати, Мамонга уже откровенно злился, что его капитану не дают просто по-человечески отдохнуть. Я хлопал его по плечу и качал головой. Понимал ведь, что такова моя капитанская доля, да и что сам меня просил помочь смокеру и Морну договориться, и нечего было об этом жалеть. Дозорным потребовалось время, чтобы собраться на главной и единственной площади базы в полном составе. А белый охотник незаметно для чужих, но очевидно для меня, снова нервничал. Места себе найти не мог, сосредоточиться на делах. Не думал, что он сомневался в том, пойдут ли за ним, да и не сам факт выступления его нервировал. Адмиралам частенько приходилось это делать по долгу службы. И все же какие-то сомнения его раздирали. Может, потому что договоренности были заключены, а сил, его личных сил, еще фактически не было. Все-таки его подчиненные еще не знали, что происходит, и что вскоре им придется делать выбор. И не факт был, по идее, хотя, конечно, факт, я не сомневался, что за смокером вообще последуют. Доверься судьбе и будь, что будет. Не думай о том, чего еще может не случиться, посоветовал я, украдкой хлопнув его по плечу. Доверься своим людям, мне, самому себе, мы не подведем. Меня поучает мальчишка, рассмеялся он не очень-то весело. Я улыбнулся, качнув головой. Неа, пытается поддержать друг, а шоу не состоялось. Уж не знаю, может, Большинство подопечных Смокки ожидали от него заявления подобного тому, что он сделал, но его встретило не удивление, а поддержка. Хотя адмирал начал издалека, рассказав, что в опале, что подозревают в связях с пиратами, что ведется расследование, и почему не покинул дозор, взяв вину за случившееся в Маринфорде на себя, и, в общем, честно и подробно расписал ситуацию, в которой оказался сам, все Г-5 и прочие его подчиненные. Все-таки в ведомстве адмирала находилась далеко не только одна ветвь дозора, иначе адмиралов было бы больше, и трудности с поставками упомянул, правда, как решенные, и перспективы, и даже мысли о происходящем в мире, войне и пиратах озвучил. Подчиненные его, кажется, половину речи прослушали, а другую, не поняли. По крайней мере, такое создавалось впечатление по лицам, на которых мелькали разные эмоции, но ни у кого из тех, что я видел, не было и капли страха за собственное будущее. А Смокер говорил и говорил, будто накипевшие высказывая, в то время как меня нервировал подобравшийся ко мне Морн. Вы ведь понимаете, что именно сегодня сделали, какого масштаба события провернули за несколько часов, с той легкостью, с которой поворачивается штурвал канонерки. Если ты пытаешься мне сообщить о моем величии, бесполезно. Как ты сказал, я прекрасно знаю, чего стою, процитировал я самого короля торговли, но я просто не размышляю, возможно или невозможно, я делаю, если мне это нужно. Восхищаться тут нечему, пытался я от него отделаться. Морн хмыкнул, фыркнул и вдруг признался: я хочу быть вашим союзником, хотя бы потому, что давненько меня никто так не вдохновлял на жизнь и борьбу за что-то помимо выгоды. Я хмыкнул, подумав о том, что, быть может, в этом и заключалась пятая воля, доступная даже не всем демонам. Все-таки я ничего не сделал, просто воспользовался стечением обстоятельств и возможностями, которые у меня имелись. Но люди видели это в другом свете, чем-то великим, а не столь обыденным, каким оно было для меня. Но мысль я быстро забыл, потому что из-за Морна прослушал, как Смокер признался своим людям в дружбе со мной, сообщил, что идея нового дозора именно мне и принадлежит, как и помощь в организации поставок, и, наконец, закончил с речью простым вопросом, готовы ли следовать за ним, несмотря ни на что, ну и с гарантией, что даст возможность покинуть базу всем, кто этого пожелает. Пожелали немногие, едва ли заполнился небольшой фрегат, но это потом, а тогда, я смотрел на шоу из-за шторки окна, скрывал присутствие, чтоб не подставлять Смокера, и хотя сам советовал ему быть честным с подчиненными, не ожидал все же, что он решит раскрыть и дружбу с королем пиратов. Нет, было понятно, почему он так поступил, просто решил, что раз уж ставит на кон все, втягивая людей в авантюру мирового и исторического масштаба, то они должны понимать, на что идут. Так самому Смокеру было легче, потому что только так он мог быть уверенным, его не будет глодать совесть за то, что обманул людей, и все же рискованно было выдавать такую правду. Это было видно по лицам людей, многие из них знали, что их обожаемый адмирал не раз сотрудничал со мной и имел связь, но не все, далеко не все, да и те, кто знали, не осознавали, что адмирал добровольно повязал себя со мной, и новость свалилась на них, как камень с небес, внезапно, так внезапно, что они даже и не поняли, что Смокер с речью-то закончил и вообще предлагал им выбор. Смешные лица людей, которые еще не понимали, что их мир непоправимо менялся. Но я подумал о том, что они могли не воспринять информацию всерьез. Бывало ведь такое, когда ты понимаешь, принимаешь, но не осознаешь. Именно такое, как мне казалось, происходило с людьми Смокера. И я решил помочь доломать их прежние мирли, стереотипы ли или просто представление о происходящем. Мне с самого начала не нравилось скрываться, хотя это и было привычно, но все же мне больше нравилось вышагивать с гордо поднятой головой, а не прятаться в тенях. Так что я просто вышел на тот балкончик, с которого вещал белый охотник. Вышел, как ни в чем не бывало, хлопнул, не ожидавшего этого, Смокера по плечу, запрыгнул на перила, присаживаясь и свешивая ноги вниз, и приветственно махнул рукой обомлевшим дозорным. Стоило ли говорить, что лица и взгляды большинства из них потеряли осмысленное выражение. Адмирал рядом вздохнул, облокачиваясь на перила локтями и сцепляя руки в замок. «Я не перешел на сторону пиратов», — гулко произнес он, будто пытаясь вернуть подчиненных к реальности. «Но я и не желаю воевать с ними насмерть, только не с теми, кто долгие годы защищал мирных жителей от множества бедствий, когда этим должны были заниматься мы. Я не намерен воевать и с мировым правительством, на стороне этих хитрозадых ублюдков». Смокер мотнул головой в мою сторону. Он ухмылялся, глаза его светились весельем. Реакция подопечных ему явно нравилась, и говорил по-прежнему от души. «Но я намерен служить присяге, которую дал, и я буду сражаться с теми, кто мешает просто жить людям, которых я поклялся защищать, неважно, кто это будет. Бандиты, пираты, мировое правительство, Тенерюбита или другие дозорные». Он говорил, и взгляды дозорных прояснялись, становились осмысленными. Проходили минута за минутой, и картинка у них в головах складывалась. Новая картинка из осколков той, которую мы разрушили, перевернув их маленькие мирки, в которых раньше их долгом было наше уничтожение. Теперь они слышали своего адмирала и понимали, он давал им выбор, и уже заодно только это они прикасались ребром ладони ко лбу, отдавая честь и показывая свой ответ. Одна за другой десятки, сотни, тысячи рук взлетали к вискам, не понимая, что этим мелким, незначительным и привычным действием пишут историю мира. Смокер замер, задержал дыхание, а я судорожно выдохнул от понимания величия момента. Непередаваемые ощущения, не правда ли? Тихо произнес я, обращаясь к другу, преображавшегося на глазах. Еще мгновение назад он вроде и расслабленно, но просто привалился к перилам балкончика, а теперь, поддаваясь влиянию момента, атмосферы, витающей в тот миг на базе, выпрямился гордо, расправил плечи и сам отдавал честь своим, теперь точно своим подчиненным, вряд ли осознавая, что в тот момент и сам стал великим. И ведь удивительным было то, что меня они в тот миг будто бы не замечали. Ха, всего лишь какой-то там король пиратов. Да какая разница, кто он и кем мы его считали. Если он друг адмирала, то свой, кем бы он ни был. Ну и пусть постоит в тени, мысленно смеялся я. И я уж было надеялся, что мое существование просто молча примут, не задавая вопросов, но, стоило моменту пройти, как дозорные опомнились. Кто-то из них выкрикнул громко: «А ты что скажешь, король пиратов?» «Верно. Зачем тебе помогать врагам?» Перекрывая иные шумы звонким голосом, спросила контр-адмирал Хина. «Не врагам, а другу», — возразил я, фыркнув и тут же поправляя себя. «Друзьям, у меня их среди вашей братьей немало. Ты что, не слушала? Зачем тебе это?» Раздался голос дозорного с задних рядов, который, как я отметил, чести Смокеру не отдал, а такие тоже были. Разумеется, не всем же нравилась идея дружить с пиратами. Я глянул на Смокера, взглядом спрашивая разрешения говорить. Он недоуменно вздернул бровь, мол, с чего это я решил спросить. Я в ответ развел руками. «Что вы хотите от меня услышать?» Болтая ножками, поинтересовался я в ответ. На путственной речи пирата новому дозору, я засмеялся весело, настолько мысль казалась ироничной. Всего лишь шутка, которая должна была избавить меня от вопросов, потому что предположение должно было задеть гордость дозорных. Но они молчали, теперь уже полностью сосредоточившись на мне. Упрямо, но дисциплинированно, не то что пираты, ждали. Это чертовски напоминало мне ситуацию, когда меня насильно фактически поставили во главе флота, моего флота. Так и теперь чужие люди ждали чего-то от меня, всего лишь друга того, от кого они должны были чего-то ждать. Но короля пиратов... Да, и это вынуждало меня понимать и принимать, молча мне не уйти, и раз уж ввязался. Я вздохнул, хохотнул даже внезапно пришедшей в голову мысли. «Вы заставляете меня нервничать, глядя на меня так внимательно, знаете, со всех сторон, и от дозорных, и от смокера, и от кого-то за спиной послышались скептичные смешки. Один из них был до боли знакомым, добрым таким, ласковым даже, и он натолкнул меня на мысли. Тут же выяснилось, что мне было что сказать новому дозору, в благодарность человеку, который, по сути, принял самое большое участие в моем воспитании. А я ведь по-настоящему уважаю своего деда, героя дозора», заявил я во всеуслышание, с удовольствием отметив, что некий гарб где-то за моей спиной поперхнулся, закашлялся. Широкая хитрющая улыбка сама собой появилась на моем лице. Не то чтобы он был для меня примером для подражания, но таким дедом невозможно не гордиться. Честный, принципиальный, любящий семью, друзей, море. Настоящий моряк, гордый и непреклонный, перечислял я достоинства одного героя дозора. Подопечные Смокера, как и он сам, явно не ожидали, что я заговорю о нем. Они еще не понимали, к чему я клонил, но оттого и прислушивались. Мы, пираты, называем себя морскими волками, Но ведь дозорные, тоже профессиональные моряки. Вы ведь тоже любите море, краткие заходы в порт, любите стихию и управляться с ней, верно? Понизив голос, хитро спросил я, и не давая времени на размышления, резко сменил тему, серьезно, даже жестко замечая. Дозор разочаровал меня, думаю, не нужно объяснять, почему. Но именно потому я надеюсь на вас, на то, что вы возродите организацию. Я перебросил ноги через перила, спрыгивая на балкончик, чтобы встать рядом со смокером. Тот дозор, о котором мне в детстве рассказывал дед, герой дозора вице-адмирал Гарп. История о настоящих героях, честных, смелых, отважных, принципиальных, верных друзьям, клятвам, самим себе. И адмиралу, повернувшемуся ко мне лицом, я хитро, лихо, но подбадривающе улыбнулся. Я бы очень хотел видеть вас именно такими людьми, которые всегда придут на помощь попавшим в беду, надерут задницы плохим парням, защитят мирных жителей, да и вообще будут самым надежным оплотом мира. Мы, пираты, живем морем, дышим морем, и если и помогаем кому-то, то только потому, что хотим или не можем пройти мимо беды. Но дозор и создан для помощи и защиты тех, кто не в силах защитить себя сам. Так и пусть совесть, честь и верность присяге будет вам дороже золота, приказа и даже жизни, искренне пожелал я, гордо вскинув голову и глядя на дозорных свысока, обозревал лица, снова и снова вглядываясь во все, которые мог разглядеть, и видел отклик, видел, что именно такими они и хотели быть, и постараются сделать все, чтобы такими стать. На этом я считал свою роль исполненной, доломал старую картину мира в глазах людей смокера, убедился, что они не просто последуют за ним, но будут преданы ему, и присяге, и идеалам, к которым и должны были стремиться. Так к чему мне было оставаться на этой сцене, я и отдал честь шутливо, чтобы, развернувшись, уйти, как вдруг передумал, не все сказал, что хотел, а вернувшись, заметил, мне кажется в нас, пиратах и дозорных, на самом деле много общего, тут, перегнувшись через перила и понизив голос так, чтобы он звучал, будто я рассказывал о чем-то сокровенном, но и чтобы всякий человек на базе слышал каждое мое слово, я лукаво спросил, вы ведь тоже слышите этот шепот, шелест волн, словно голос, зовущий в море, если бы они не вслушивались, если бы не были так сосредоточены на мне, ничего бы не произошло, но они слышали, слышали так, как я хотел, чтобы они слышали, и это сыграло свою роль, потому что вся база пятой ветви морского дозора замерла, словно вымерла, люди стояли, как вкопанные, как статуи себе, большими глазами глядя на меня, и, кажется, боялись шелохнуться. Их пробрало, этот последний мой вопрос, так, что по их спинам ползли мурашки и волосы на головах шевелились. Я знал это, потому что был уверен, они тоже слышали зов моря. Нет, неправда, я не мог знать, но я хотел, чтобы так было, а может, действительно знал, потому что каждый раз, встречаясь с дозорными, снова и снова видел в их глазах, не всех, конечно, но очень многих, особенно тех, которые мне нравились, блеск, порой на самой их глубине, блеск жизни, мечтания и бесконечной любви к морю. Я стоял там, на балкончике, и, благодаря воле наблюдения и демоническому чутью, которому позволил на миг затопить сознание ощущениями, чувствовал каждого на базе, людей на площади, рядом, за спиной, тех, кто был слишком занят, чтобы послушать речь адмирала, всех, и все они были недвижимы, их сердца бились гулко, заполошно, я слышал, все они были как один, и один как все, независимо от того, союзниками мне были, друзьями, врагами, семьей или просто никем, меня окружали их эмоции, я их чувствовал, понимая, что задел каждого из них простым вопросом, разбудил что-то, что, быть может, они давно уже не ощущали в себе, я дышал полной грудью, растворяясь в ощущениях, в ветре, свободно гулявшем и, пожалуй, единственным издающим звуки на базе в повисшей тишине, кроме моря, конечно же, где-то за стенами. И мне чертовски это нравилось. Нравилось, что люди так отзывались на мои слова, нравилось, что менялись так быстро, что это казалось невозможным. Нравилось чувствовать, что верил в людей не зря, хотя эта вера еще могла оказаться напрасной. Но ведь я видел изменения, и было даже плевать на собственную гордыню, довольную тем, что именно мои слова подталкивали людей к чему-то новому. Но была у меня одна печальная мысль в тот миг. Я снова был один в центре внимания завороженной толпы. И никуда мне от этого было не убежать, не скрыться. Такова была, видать, моя доля, которую выбрал сам. Черт возьми, ты не пиратов король, а самого моря, если не сам морской дьявол, украдкой выдохнул Смокер, пробормотав едва слышно, так, чтобы только я разобрал его слова. Они пойдут не за мной, за тобой, не как дозорные за пиратом, а как моряки за своей легендой. Я пойду за тобой. Да ты уже, скривил я губы в невеселой ухмылке так же тихо. Он взглянул на меня слишком внимательно, будто понимал, что я испытывал в тот миг, хотя это было почти невозможно. Лицо вдруг быстро приобрело озабоченное выражение, и он уже открывал рот, чтобы что-то сказать, но я покачал головой. «Командуй, теперь для них», — указал я на толпу дозорных, — «нет иного начальства, кроме тебя». Ну и снова хлопнув его по плечу, я все-таки покинул балкончик, отправившись в кабинет Смокера, туда, где точно знал, что есть кровать. Спать, пожалуй, мне уже не хотелось, или так казалось от перенапряжения, слишком долго на ногах, да еще и не оправившись до конца от ран. Но все же мне снова хотелось одиночества и отдыха от толп и взглядов. Братья пытались задержать, что-то спросить. Короли, кажется, тоже не хотели меня отпускать. Но я не слушал никого, просто обходил по дуге, чтобы быстро скрыться в лабиринтах базы, а потом рухнуть на простую койку, завернуться в собственные крылья и мгновенно уснуть мертвым сном. Примечание к части. Видели-видели, глава. А ведь и месяца не прошло. Глава 134. Дом. Шелест бумаги ворвался в сон неожиданно, резанув слух, как нечто слишком инородное, то, чего не должно было происходить в реальности. Я вздрогнул и понял, что проснулся. Было тепло, уютно, светло. Хотя дискомфорт слегка отлеженного крыла мешал долго нежиться на чужой кровати, но сразу вставать и не хотелось. Казалось, стоит только это сделать, как навалится проблемы, люди, чего-то ждущие, обязанности, ответственность. А в коконе из собственных крыльев было слишком хорошо, спокойно и безмятежно. Так бы я и лежал, пока крыло совсем не занемело бы, но шелест, кажется, и разбудивший меня, повторился. Он напоминал звук перелистывания газеты. Золотистый свет закатных лучей солнца в первый момент ослепил, но зато и давал понимание, что продрых я до самого вечера, наверняка пропустив очень много интересных событий. Но почему-то об этом я совершенно не жалел. В настежь открытое окно сквозил свежий морской ветерок, теребил мои волосы и нюх, пробуждая ностальгию по временам, когда мы с командой могли бороздить Гранд Лайн свободно, не связанные какими-либо обязательствами или договоренностями. «С добрым вечером, капитан», поправляя ус, ухмыльнулся мне действительно по-доброму Мамонга, видимо, сообразив, что я не сплю. Именно он, закинув ногу на ногу, и сидел с газетой в руках на самом краешке койки Смокера, где я и спал. «Не хочу вставать», — со вздохом пожаловался я ему. «Хочу в море, просто отправиться куда-то, куда укажет логпос или собственное чутье». «Не вставай», — хмыкнул Накама, складывая газету. «Дела не требуют твоего немедленного вмешательства». Эйс накормленный тоже спит, он подумал немного и решил уточнить. «По крайней мере, час назад еще спал. Ло где-то шарится, что-то вынюхивая. Гарб занят с дозором. Большая часть королей уже отбыли, как и небольшой фрегат тех, кто не пожелал присоединиться к новому дозору. Смокер поглощен делами и организацией всего, на ходу меняет законы и правила». Тут Мамонга прервал отсчет и улыбнулся искренне, щурясь от солнечного света. Происходившее ему нравилось. Доволен был явно и созданием нового дозора, и тем, как лихо наш общий друг-адмирал взялся за дело. А это действительно вызывало улыбку. «Неужели я правда не нужен и могу продолжить спать?» Скептично поинтересовался я. Накама замялся, и уже это было ответом. «Да, от тебя никто не посмеет требовать что-либо», — ответил он, вроде бы уверенно, но по задумчиво-досадливому выражению лица было ясно, что что-то, что требовало моего участия, все же было. Я глянул на него требовательно, чтоб уж договаривал, и он со вздохом сознался. «Нужно разработать стратегию действий нового дозора на ближайшее время. Смокер не хочет начинать совещание без тебя». Я вздохнул снова. Стратегию разрабатывать нужно было высшему офицерскому составу и главе. Вот только не все заинтересованные офицеры присутствовали на базе. А я, помнится, обещал одному из таких помочь освободиться от оков мирового правительства. Снова какие-то планы, обязательства, срочные нужды. Жизнь заставляла двигаться, если и давая передышки, то слишком небольшие. Разлеживаться было и впрямь как-то некогда. Может быть, когда-нибудь, после войны, близ Рафтеля. И снова я вздохнул, возвращаясь к реальности и принимая сидячее положение. Прежде чем начинать думать о стратегии, нужно вытащить из все, заметил я, разминая все-таки затекшее крыло руками и делая вид, что не замечаю, как второй тыкал пальцами на Кома, у которого вдруг проснулось любопытство. Слишком долго, шумно вздохнув, констатировал он, отвлекаясь от моих крыльев и пытаясь заглянуть мне в глаза. Ты же понимаешь, события не терпят отлагательств. Монго, это дело нескольких часов, не больше, закатил я глаза, прикидывая, сколько времени займет на моей лодочке путь от штаба в рай Гранд Лайн до Импилдаун, а оттуда спуск тенями на шестой уровень. По максимальным прикидкам выходило не больше, чем полдня на все про все. Если, конечно, не ввязываться в конфликты, не заниматься уничтожением Импилдаун или хотя бы освобождением всех заключенных, хмыкнул я собственным мыслям. А вот о том, что такой расклад был не только быстрым, но и скучным, умолчал. Мамонга нахмурился, скептично глядя на меня и крепко задумавшись. Смешной такой, с сурово сдвинутыми бровями, создающими складочки на лбу, в которые хотелось ткнуть пальцем, чтобы разгладить. Но они разгладились сами, лицо просветлело. «Тени», — высказал догадку он. Я кивнул, благодушно улыбаясь. «Тени, опять пойдешь один?» — со вздохом снова спросил он. Я вскинул брови, осмотрев его с ног до головы. Неужели действительно настолько проникся духом команды, что перенял даже извечное нытье ребят на тему того, что многие серьезные операции я предпочитал проворачивать в одиночку. И вроде Мамон разительно оперотился в последнее время, расслабившись, начиная наслаждаться происходящим, да и вовсе отпустив себя, но все еще не похож был на человека, который готов стать нянькой собственному капитану. А есть другие варианты, поинтересовался я сварливо отчасти. Раздражало это, потому что знали ведь, что так проще, но даже когда молчали, чувствовалось, что недовольны. «Ну пошли со мной», — всерьез пригласил я, подумав, что по теням мы могли пробираться и вдвоем, а после освобождения из все просто воспользоваться кольцами или браслетами и вернуться в один из штабов. Вот только какой в этом был смысл, я почти ничем не рисковал, собираясь отправиться в тюрьму, которую уже собирались однажды сделать для меня ловушкой. Тогда не вышло, теперь, тем более, потому что в этот раз меня там не ждали. Но Монго выразил недовольство тем, что я собирался один, значит, давай, а, настойчиво звал я, наклоняясь к нему и заговорщицким шепотом расписывая перспективы. Свалим отсюда, пока никто не узнал, что я уже не сплю. Представляешь, самая охраняемая в мире тюрьма, тысячи врагов, несколько уровней, созданных так, чтобы мучить заключенных, как в аду, и мы вдвоем прорываемся на самые ужасные, нижние уровни, чтобы спасти одного единственного заключенного, нашего друга. И ведь у Монги засверкали глаза смехом. Не факт, конечно, что от предвкушения героического приключения, но засверкали. И все же, с улыбкой на устах, он покачал головой в отрицании. «Кэп, если бы ты хотел моей компании, просто приказал бы. Да и не хочу я балластом болтаться за тобой, когда могу пригодиться здесь». Зануда, обиженно надулся я, тут же скрестив руки на груди и скривив губы в усмешке. «Вот и не ворчи, что я опять один, раз сам отказываешь мне в компании». Он поднял руки в защитном жесте, тяжело вздыхая при этом. «Только поешь, прежде чем соваться в пекло», мотнул он головой в сторону тележки, на которой, закрытая крышками и укутанная чем-то, чтоб сохранить тепло, стояла еда. Я глянул на Накома, явно признавшего мою правоту, и сменил гнев на милость, протягивая к еде ручки и открывая первую попавшуюся крышку. А там мясо, мясо, мясо, во всех видах и вариациях, и ароматные запахи от него кружили голову, взывая голодное бурчание живота, действительно, давно ничего не получавшего. Естественно, я совсем растаял. «Какие заботливые у меня Накома», — умиленно промямлил я, уже вгрызаясь в самый сочный и поджаристый на вид кусок мяса. «Вот, цени», — рассмеялся Монго не только искренне, но и заразительно весело, потому что кроме меня о том, чтобы обеспечить тебя едой, подумал только Смокер. Я оценил, мысленно обидевшись на братьев, хотя Эйс у меня всегда куски мяса отбирал, приучая не отвлекаться и не зевать, когда желудок набиваю, так что и неудивительно. А пока ешь, вот, послушай, лукаво сверкая глазами, он вручил мне звуковую ракушу, на которую явно было записано что-то интересное. Здесь ничего важного, но я хочу, чтобы ты знал. У него было такое выражение лица, что я аж жевать перестал. Такое нетерпеливое, серьезное. Заглядывал мне в глаза, но как-то иначе, не так, как обычно. В этом взгляде поселилась уверенность, даже твердость. И ему было важно, похоже, чтобы о причинах мне было известно. Так что я и не медлил, а сразу же нажал на кнопку запуска записи, не выпуская из зубов свалившегося с вилки куска мяса, и чуть не вздрогнул, когда слегка приглушенно, словно сквозь ткань, раздался голос Стейнлесса. «А ты чертовски изменился», — друг удивленно вещал Ракуша его голосом. «Я не видел тебя таким, наверное, с самого поступления в Академию при флоте, когда мы еще мальчишками были. Разговор дозорных по душам», — вскинул брови я, и был удивлен, с чего Монго взял, что мне это будет интересно, да и вообще, почему давал слушать то, что могло оказаться личным не только для него, а он просто кивнул в ответ. «Как они тебе вообще, мугиворы?» Тем временем из ракуши раздался вопрос по-деловому настроенного смокера. «Сложно сказать», — уклончиво ответил Мамонга друзьям. «С ними тяжело», — признался он под понимающие смешки дозорных. Я иронично глянул на него, он важно кивнул. «Они все упорно делают вид, что не слышат доводов рассудка. То, что для нормального человека самоубийство, для них – веселое приключение», – откровенно жаловался Мойнакома. А когда белый охотник заржал, еще и серьезным тоном одернул его раздраженно. «Не смейся, смокер. Посмотрел бы я на тебя в момент, когда эти психи с радостным гиканьем бросались в бездну конца мира, да еще и тебе самому не оставили выбора. Видел бы ты, как у тебя сейчас горит взгляд», – хохотнув, парировал смокер. На записи стало тихо, пока тишина не прервалась тяжелым вздохом. Не думал, что скажу это, но изнутри они оказались человечнее и живее. «Пираты», — признался Монго немного погодя. Мне почему-то отчетливо представилось, как он говорил, ни на кого не глядя, и разминал кулаки нервно или вертел в руках кружку с чем-нибудь крепким, как поступал всегда, когда говорил о чем-то, что имело для него значение, а ведь пойлом от него несло. Я понял это в тот миг, как подумал о кружке, и это удивляло. В дозоре был принят сухой закон, так что пропускали они стаканчики чего-то крепкого нечасто, по особым случаям. За встречу выпивали, или за создание нового дозора. По моим наблюдениям, он типичный пират, надменно фыркнул тем временем из ракуши Стейнлесс. Думает только о себе, заботится только о себе, из всего извлекает выгоду. Мастер угроз, насмешек, любитель унижать. Я хохотнул. Видимо, он сильно обиделся за мое пренебрежение к нему в частности и дозору в целом, который я демонстративно считал немощным, пока торчали в Калмбилте, и вроде бы мы там друг друга поняли. Неужели я ошибался? Он, конечно, был не лучшим из дозорных, но я помнил, как он злился из-за невозможности помочь собственным подчиненным, злился, что я ничего не делал. То есть человеком он все равно был достойным, просто предсказуемо сомневался в пирате. «Погоди, друг, ты это искренне или в тебе говорит отрицание?» – участливо интересовался Мамонга. «За Стейнлесса, правда», – ответил смокер. «Отрицание. Мугивара его зацепил. Раздались несколько смешков. Понятно. Жаль тебя. Тебе еще предстоит пережить все стадии принятия этого засранца минимум кем-то, кто восхищает». В голосе Монги отчетливо слышна была улыбка, прерванная очередным тяжелым вздохом. «Почему вы оба в нем так уверены? Поступки говорят за себя. Я не расслышал, кто именно говорил, но сказано было с уверенностью. Вы собрались сдохнуть за худшего из пиратов, короля пиратов», хором поправили Стейнлесса, смокер и Мамонга. «Тем более», — горячился Стейнлесс, отказываясь принимать реальность, в которой его друзья перешли на сторону врага, «и пользуетесь какими-то невнятными оправданиями. Он ведь демон и не скрывает этого. А что нам известно о демонах? Думаете, зря их веками боялись? Я видел его разным», — взялся отвечать Монго, степенно. «Много разных лиц, которые он в себе умудряется совмещать, от восторженного наивного ребенка до дьявола. И я тоже долго не верил, сомневался, наблюдал в поисках подвохов. Но за время, которое я провел с командой, он не сделал ни одной, ни малейшей ошибки». Я усмехнулся кривовато, грустно глядя на Накома. Как же он заблуждался. И он видел, что я хочу сказать, только все равно в ответ смотрел твердо. А потом, мотнув головой, призвал слушать дальше. «Не как капитан, не как друг, не как существо, утверждающее то, что утверждает он. Это просто невозможно, если это план или точный расчет. Нет, он не лжет, Стей. Я уверен в этом. Наверное, Мамонго качал головой, когда говорил это. Последнюю точку в сомнениях поставили события в Маринфорде уже после захвата. Когда Ранаа ушел, пираты взбунтовались под предводительством Эйса. «Да, ты угадал», — Смокер быстро вставил в рассказ Монго, будто среагировав на какую-то реакцию, эмоцию на лице, например. «Они обвиняли нашего Старпома в предательстве, и что Кэп не говорил бы, не верили. Знаете, что он сделал?» Вопрос был задан риторически. Ответов на него не прозвучало. Демон, которого уже называют королем пиратов официально, предложил свою жизнь в обмен на жизнь Ранаа. Встал там, посреди разъяренной толпы, жаждущий кого-то порвать, повернулся к ней спиной и приказал делать с ним то, что они желают сделать с нашим Старпомом, лишь бы его самого не трогали. 5 пуль в спину, а даже не шелохнулся, стоял там и держал нас, всех, взглядом, не позволяя вмешаться. Я посмотрел на Мамонгу с удивлением, потому что в голосе из ракуши услышал впечатленность. Он был впечатлен моим поступком до такой степени, что, судя по тону, я, в его понимании, сотворил что-то немыслимое. Его расстреляли. Если бы руки у дурака не тряслись бы, насмерть голос на записи подвел, оси под каких-то сдерживаемых эмоций. Я аж снова перестал жевать мясо, глядя на Накома. Нет, ну, они мне объяснили, какой я ублюдок эгоистичный, еще тогда, не слушая, что вообще-то для Накома старался, да и всех пиратов, чтобы раскола не допустить, но чтоб это проняло даже моего ручного дозорного. А ведь его проняло, раз он повторил, когда вернул голос под контроль. Кэп не дрогнул, сдержал и инстинкты, и волю вооружения, позволил себя. И, видимо, на лицах его собеседников опять отобразилось что-то, раз он снова резко переключился, будто возражая. Нет, вы оба не понимаете, что он за существо и какова на самом деле его воля. Он уже был ранен Эйсом. Разодрано крыло, обожжен до черноты бок, сломаны ребра так, что пробили легкие. Но он стоял, захлебываясь кровью, и не дрогнул, ни когда его расстреливали, ни. И снова голос его прервался. Раздался шумный судорожный выдох, и ушел на своих двоих. Чоппер несколько часов оперировал, пока он болтался на волосок от смерти. Скрипнуло, кажется, кресло. Кто-то что-то поставил на стол во время разговора, и Мамонго уже совсем другим тоном заключил. Я много чего передумать успел, но знаю точно, что к смерти он был готов, принял ее, за друга. Я видел это по взгляду, подобных которому повидал немало у людей, простившихся с жизнью. У него в тот миг был именно такой, и плевать ему было, что как ответственный за нас всех, по идее, он не имел права подыхать. А ведь он и сейчас бережет спину и бок, а вы и не заметили. Да, со смешком поинтересовался Мамонго, и снова на записи стало тихо. Ну, если не считать звяканья чего-то, шуршания одежды, скрипов и тому подобных звуков, постоянно сопровождавших человеческую жизнедеятельность. Что, если это был план? Спросил Стейнлесс с напряженным голосом. Думал, наверное, он мог знать, что пираты струсят или что сам выживет. Рассчитывал на это, конечно, хмыкнув, подтвердил Мамонго, наверняка кивая при этом. И это было планом решения конфликта. Но готовности отдать свою жизнь за Старпома это не отменяет, Стей. Тут вздохнули уже двое. Но Мамонги среди этих двоих не было. Вот таким же я его и видел на эшафоте Роджера, снова вздохнул Смокер. Мальчишку, с потенциалом короля, готового умереть здесь и сейчас, за то, во что верит, отказавшись от чего-то ценного для себя. Я ему жизнь должен, тихо признал Стейнлесс, тоже повторив вздох, не только за себя. И снова раздались смешки, но на этот раз понимающие. «Думаешь, у пиратов действительно есть шанс победить в войне?» — спросил все тот же Стейнлесс. «Кажется, у Мамонги. Ну а у кого еще? Только у того, кто уже знал пиратов изнутри. Я не знаю», — почти несколько минут тишины спустя ответил он. «Пираты всегда дерутся насмерть, потому что для них это вопрос выживания. Каждый раз как загнанные волки, опаснее втройне любого человека, даже если преимущество на их стороне и нет нужды рвать жилы. И сюрпризов у нас хватает, тогда как Гарасеи всегда были склонны недооценивать врагов». Он помолчал, а потом протянул задумчиво. «Но с демоном во главе армии вопрос действительно может встать ребром, как никогда прежде остро. Это будет война на полное уничтожение до последнего пирата. Шанс?» – переспросил он. «В прежние годы я бы сказал, что его нет, даже зная то, что знаю сейчас». «А что сейчас?» – уточнил Смокер. «Скажу, что это на самом деле не важно. Каким бы ни был исход, «Мы пытались, вот что важно», — твердо ответил Монго. «И на меня теперь смотрел с той самой твердостью, уверенностью, готовностью идти до конца. Говоришь, как Мугивара», — мрачно заметил Стейнлесс. Я хохотнул, Накама улыбнулся, и одними губами произнес то, что я услышал из ракуши. «Я ведь его Накама». Я протянул руку к его лбу и пощупал, не горячий ли, но он был нормальной температуры, хотя говорил такие вещи, которые от него не ожидал, наверное, никто. «Ты точно в порядке?» – заботливо поинтересовался я, проницательно заглядывая в темные глазки. Их обладатель фыркнул, но было не понять, довольно или недовольно. «Да, Кэп, я тоже не думал, что способен такое признать», – вздохнул он сокрушенно. А тем временем на записи Стейнлесс то ли спросил, то ли констатировал. «Вы оба решили идти за ним до конца?» Ответов не последовало, но, видимо, они были просто молчаливые, раз он же выдохнул сокрушенно. «Сумасшедшие! Тогда что ты делаешь здесь, с нами, вместо того, чтоб пытаться оправдаться в дозоре?» С вызовом и насмешкой в голосе поинтересовался Смокер. Стейнлесс с ответом не медлил. Он тяжело шумно выдохнул и с неприкрытой обреченностью чуть ли не простонал. «Схожу с ума. Запись кончилась. Мясо тоже». А я смотрел в стену ничего не видящим взглядом, в голове было пусто. И, вместо веселья, которое должна была вызвать фраза вице-адмирала, меня жгло неприятное чувство на краю сознания. Чувство, что я всех их тащил за собой в бездну. Всего лишь странное ощущение, вызванное осознанием ответственности за каждую жизнь, встречную на пути или совершенно незнакомую и далекую. Именно ответственности, потому что именно мое появление, каждое действие или слово слишком сильно влияло на мир вокруг. Нет, конечно, такую же ответственность несли на плечах все сильные и влиятельные личности. Но многие ли из них понимали, что отвечают не только за подопечных, но и за врагов, и за тех, на кого просто косвенно влияли события, ими вызванные? Странная мысль, вызывающая какие-то чувства, которые в слова я не мог сходу облечь, но мог определенно сказать, что радость и желание и готовность друзей идти со мной до конца мне от чего-то не внушали. «Значит, сомнений больше не будет?» — со вздохом спросил я, пристально уставившись Монге в глаза. «Ты не выглядишь довольным», — после нескольких минут в тишине заметил он вместо ответа. «Ты ведь понимаешь, что у меня все-таки был план, что я знал, выживу, что ошибки я допускал, что...» «Знаю», — перебил Монга меня нетерпеливо и даже раздраженно, плечом дернул, фыркнул, тоже вздохнул и признался. «Я понял, что это подтверждает твою искренность. Признаешь ведь, а было бы все планом, как хочет думать Стей, всего этого ты бы себе не позволял. Может, это тоже план?» — иронично спросил я. «Идеально и неестественно. Я ведь демон, я мог подумать и о таких мелочах». Мамонга хмыкнул, но покачал головой в отрицание. «Смею надеяться, что достаточно узнал тебя. Ты эгоистичный, эгоцентричный мальчишка», — искривил губы в нахальной ухмылке он. «Хочешь, чтобы все по-твоему было, живешь, поддаваясь мимолетным желаниям. Как пират, по-настоящему свободен, хозяин самому себе, а порой и окружающим». Он вздохнул грузно, опираясь локтями на колени и сцепляя пальцы в замок. Я с удивлением услышал в тоне его голоса нотки зависти и хмыкнул. «Знал бы он Шанкса, меня свободным не называл бы. Но извини меня, капитан, мне жаль тебя». Я прищурился. Жалость, даже просто на словах, унижала, но возмущаться не спешил, пояснений ждал. «Ты торопишься жить, взваливаешь на себя судьбы мира людей, потерявших честь, совесть, гордость и самих себя, тех, кто не стоит этого, да еще и на собственной шкуре показываешь, что по-настоящему имеет цену, за что действительно стоит бороться и отдавать жизнь». Он замолчал, покосившись на меня, тряхнул руками и головой. И сдавалось мне, что говорил он не о пиратах или дозорных, а больше о себе. Будто бы ему было стыдно, что он и, может быть, Смокер, Стейнлесс, другие дозорные, не делали того, что должны были бы, вместо этого молча исполняя порой преступные приказы. Терпели и терпели бы и дальше, если бы не появился я. Он говорил и о других людях, королях, предводителях, мужчинах и женщинах, которые терпели, вместо того, чтоб стиснуть зубы и бороться, невзирая на последствия. Это он и имел в виду, в разговоре с друзьями, так ведь, когда сообщил, что не важно, есть шансы у пиратов или нет, важно, что мы не остаемся равнодушны, пытаемся. Вероятно, я все это выдумал, и Мамонга совсем о другом говорил и иное имел в виду, но мне почему-то казалось, что он жалел не меня, как сказал, а упущенное время и возможности. Или что из десятков тысяч умудренных жизнью людей за сотни лет не нашлось никого, кто не струсил бы взять на себя ответственность и, невзирая на цену и последствия, решился бы изменить хоть что-то. Хотя люди-то были. Много людей пыталось, даже мой папаша, но всем им чего-то не хватало, то ли духа, то ли воли, то ли силы на то, чтобы решиться действовать кардинально. Я слабо улыбнулся, раздражения от такой жалости не испытывал, а в ответ я сказал лишь одно: я не был бы тем, кем я являюсь, если бы не делал того, что делаю. Хотя, подумав немного, дополнил: мотивы у меня в любом случае не столь великие, какой получается моя история. Да и историю мира творят и самые незначительные поступки каждого из живых существ. В конце концов, даже меня создали люди, встречные на пути, покачал я головой. И ведь действительно, если бы однажды, например, номерные агенты Барак Воркс не напали на одного кита, я бы не познакомился с Виви, не спер бы ее локпос, не пожалели бы девчонку. А это значит, мы не попали бы в Арабасту, или попали, но с другой целью, а потому не остановили бы революцию, одолевши Чебука и Крокодайла, и относительно серьезную славу бы в таком случае себе не заработали бы, и в то же время Смокер не получил бы повышения, если бы не мы, но и если бы сам он не решился бы отправиться за мной на Гранд Лайн. Да, история состояла из маленьких колечек случайностей, самых незначительных бытовых решений и поступков каждого из людей, сплетающихся не в цепь даже, а в полотно необычным, часто ироничным рисунком. Мамонга молчал, то ли не был со мной согласен, то ли просто не успел обдумать мою трактовку происходящего, и так и оставил слова без ответа, зато спросил: что думаешь о Стейнлессе, за друга волнуешься? Понимающе хмыкнул я, подтверждение мне не требовалось, но он все равно кивнул, пока я допивал странный на вкус чай, оставшийся от моего завтрака ужина. Думаю, он неплохой человек, хотя, кажется, не слишком ответственный. Пожал я плечами, когда отдышался, в том смысле, что не привык взваливать ответственность на себя, лишь нести ту, которую ему вручили. Вряд ли он поверит мне или в новый дозор, но от безысходности, предан делу будет достаточно, чтобы ему можно было доверять спину. Мамонга вскинулся, сел прямо снова, явно задели выводы о его товарище. Перебежчиком, как ты, стать ему духу не хватит, ты не знаешь его, прищурившись, протянул Накома. Я склонил голову к плечу. Непонятно было, защищал ли он из чувства долга или потому что не замечал за Стейнлессом того, что быстро стало очевидным для меня. Когда мы в Калмбилте болтались, он взял с меня обещание вытащить его людей и сел мне на шею, даже не пытаясь самостоятельно найти выход из ситуации. А это многое говорит о человеке, пояснил я причины своих выводов о нем. В начальстве, похоже, он и сам сомневался, но, не окажись в опале, и пальцем бы не шевельнул, чтоб что-то изменить, а воевал бы с нами. И снова Монго промолчал. Лицо его стало бесстрастным, так что и не понять было, согласен он был или нет. И защищать друга он не продолжил, переключившись на другого. А Смокер, слишком честный и волевой, как деда, не из тех, кто готов слепо исполнять приказы и терпеть несправедливость. Он, как и мы, сражается за то, во что верит, уверенно заявил я. И хоть на стороны ему не плевать, а ум его гибче, чем у большинства из дозорных, все же немногие из них готовы признать, что правда бывает и на стороне пиратов. Хотя с цифрами, бумагами и умением договариваться у него явные проблемы, хохотнул я, припомнив, как белый охотник договаривался с Марном. Накома захохотал, явно сообразив, о чем я. Настроение верно поползло в гору. «Пойдешь все-таки в Импилдаун?» — поинтересовался Накома, глядя на то, как я, поднявшись на ноги, потягиваюсь и разминаюсь. А я наклонился назад, в позвоночнике хрустнуло, и где-то что-то на спине сразу расслабилось. Я уж было порадовался, что больше ничего не тянуло, как вдруг кольнуло бок, еще совсем недавно обожженный, и меня тут же скрутило прострелившей болью. Накома мгновенно вскочил на ноги с сильным беспокойством на лице. Но что он мог сделать? Ничего. Вот я и усадил его жестом руки, потихоньку потягиваясь снова в попытке снять спазм, и дышал глубоко, шумно, это и отвлекало от боли, и, кажется, снимало ее. И 5 минут не прошло, как меня отпустило полностью. Но, конечно, пожалеть о том, что мало крови морских королей выпил, я успел. Мог ведь, мог, и должен был, но расслабился, посчитал, что раз всего лишь тянет, почти без боли, да и то лишь при резких поворотах, то все прошло. Но как это обычно и бывало, серьезные ранения так просто и быстро не проходили. Кэп озабоченно позвал Монга, привлекая к себе внимание и взглядом спрашивая, чем он может помочь. Я отмахнулся. Через несколько дней и следа не останется, а если раздобыть крови, и того быстрее. Накама смотрел на меня со скепсисом и подозрением, а еще с недовольством. Пришлось пояснить, это не опасно, последствиями тоже не грозит, просто нужно время, и, заметь, меньше, чем вам, людям. Он фыркнул, но я не обращал внимания, снова тянулся, разминался. Правда, в этот раз осторожнее, больше проверяя, что такого приступа не повторится даже от резкого движения, и лишь заодно разгоняя кровь по телу. «Да, пойду», — ответил я и на ранее заданный вопрос. «Я обещал вытащить из все, если он в тюрьму попадет. Негоже позволять ему сидеть там дольше, все же условия для жизни не самые лучшие». Мамонга со вздохом и явно нехотя утвердительно кивнул. «Прикроешь мою отлучку? Не хочу слушать очередные нравоучения Иса о том, что и кому я якобы должен. Если поторопишься, смогу сделать вид, что ты все еще спишь», с сомнением, задумчиво согласился он. «Мы не ждали, что проснешься так рано, а отпускать меня одного, да еще и после непонятного приступа, случившегося на его глазах, он явно не желал, но все же не стал ни возражать, ни снова поднимать тему моих одиночных вылазок, смиряясь с упрямством или зная, что останавливать или отговаривать меня бесполезно. Я вздохнул. «Не волнуйся, риск подразумевает трату времени, которая для нас нынче непозволительная роскошь, так что это будет очень унылое приключение». Монго хмыкнул, кажется, в отличие от меня, ничуть не жалея об этом. «Не скучай», хлопнул я друга по плечу и, тут же, не дожидаясь ответа, перенесся в подводный штаб в Рай Гранд Лайн. Хотя тихое пожелание удачи я все-таки услышал, ну и не стал тянуть, доставая из клети каной и отправляясь в путь на всех ветрах, которые только мог пустить в дело, ускоряя приближение к правительственной тюрьме. В Рае штормило, волна была небольшая, просто крупная рябь, но ее хватало, чтоб на скорости подлетать на гребнях, звонко шлепаясь в воду и окатывая себя веерами брызг. Ветер сильный, шквалистый, завихрялся в водных распадках. Море суровое, могучее, бушевало, показывая свою мощь, болтая маленькую лодочку одинокого пирата, рвущегося к цели сквозь непогоду. А я едва не орал от удовольствия и восторга, потому что это была моя стихия, родная и любимая, пусть и требующая немало физической силы и сосредоточения, чтобы управиться с единственным парусом, настолько полным, что едва не ломающим мачту, чтобы не выпустить шкота из рук, несмотря на то, что сила ветра едва не срывала мне канатами хронические мозоли с ладоней, чтобы не потерять направление в хаотичных волнах, так и норовивших развернуть лодку, а то и вовсе утянуть на дно. От черноты воды под килем, от осознания, ощущения ее глубины, необъятной, неизмеримой, перехватывало дух. От грохочущих пенных валов, обманчиво лениво прокатывавшихся по простору от горизонта до горизонта, закладывало уши. Ветер пел, душа летела, крик рвался в небесную высь, чтобы гулять эхом между морем и вечностью. Свобода! Вот она, жизнь. К тому времени, когда я вышел из зоны шторма, уже так набрался впечатлений, что от противного мерзкого черного чувства в мыслях и на душе не осталось и следа. Видимо, натура слишком болезненно воспринимала необходимость сдерживаться. А может, дело было в чем-то ином. Но временно или нет, а меня отпустило. Расстояние, вообще-то не маленькое, то, которое обычный корабль со средними характеристиками преодолел бы за день, я, на подъеме настроения, пролетел за несколько часов. Правительственный водоворот преодолел со стороны разрушенного старого Маринфорда, а Кэмпилдаун подобрался через Калмбелт. Отсутствие ветра и течений, для демона шторма, морские короли, а что они мне? Нет, ну выныривали, конечно, молодые любопытные особи, не привыкшие к объектам, пересекавшим их водные владения, но они быстро давали дёру от меня-то, так что путь проблем не вызвал. Тюрьма. Считалось, что вход в нее был только один, и к нему можно было попасть лишь через правительственный водоворот. Но это было, конечно же, ложью. Существовал в Импилдаун подводный лаз на втором уровне, через который блугари добывали морских королей на пропитание. Когда-то считаться входом он не мог. Глубоко человек не донырнет, да и технический прогресс не дошел до такого уровня. Но ныне это было явное слабое место укрепления. Для тех, кто о нем знал, конечно же. Вот и я вспомнил об этом не сразу, а лишь приблизившись к линкорам, окружавшим внешнее кольцо стены. Они не ждали нападения, потому были расслаблены и невнимательны, не заметили мелькнувшую в ночи на большой скорости маленькую лодочку, скрывшуюся под их высокими, пузатыми бортами. Ну, а вспомнив про лаз, я решил, что проникнуть через второй уровень гораздо менее рискованно, чем через главный вход, где еще нужно было дождаться, когда откроют большие ворота, чтоб проскользнуть внутрь. Снаружи они не открывались. Повиснув на якорной цепи вниз головой, я сумел спрятать каноэ в клеть. Ну а после оставалось лишь на скорости взлететь повыше и, разогнавшись, камнем рухнуть в море, заныривая глубже с помощью созданных мною же течений. Тут и возникла первая заминка. Второй уровень оказался глубже, чем я помнил, и мне едва хватало воздуха, чтобы даже просто достичь его. А ведь я понятия не имел, с какой стороны выход в море. В тюрьме не было времени, чтобы разобраться, так что я просто знал о нем, видел собственными глазами. Понять же снаружи, где бегал, почти не представлялось возможным. Пришлось понырять немало, прежде чем я, с очередным погружением, почувствовал в каменной стене брешь. Конечно, к тому времени я был уже вымотан. Дышал тяжело, устало, в ногах и руках чувствовалась слабость, дрожь. Это раздражало, особенно пониманием, что все дело было в недолеченности. И все равно, сбегая из-под надзора, считал себя правым. Не было у меня время разлеживаться да слабость на глазах пиратов проявлять. Мелкие последствия, которые все равно пройдут, стоило лишь перетерпеть. Нет, я понимал, что у людей, при образе жизни, как у меня, ранения и их последствия накапливались, подтачивая здоровье, замедляя восстановление, вызывая преждевременное старение и немощь. Но я-то человеком не был. Хотя было некое подспудное чувство, что и демону, пьющему кровь, совсем без последствий не обходилась ни одна рана или синяк. Будто бы я, в полном расцвете сил, был уже не настолько гибок и ловок, как прежде. Но, может, это и было так, потому что тело все еще помнило, что значит быть резиновым. От планов, конечно же, я не отступил. Не после того, как потратил столько сил на поиски бреши. Просто, обнаружив ее, как следует отдохнул и отдышался, прежде чем нырять снова. Вход на второй уровень закрывала хорошая, крепкая решетка, которую открывали, когда это было нужно. Но я, стиснутый давлением воды, с горящими от недостатка воздуха легкими, просто уничтожил ее, применив волю разрушения, и с трудом выполз на каменный пол второго уровня, наплевав на все ден-ден муши наблюдения, даже не посмотрев, были ли они, и дышал, дышал, дышал, проклиная самого себя за авантюризм. Через главный вход, может, и больше времени ушло бы на прорыв, но и было бы это гораздо проще. Так и не отдышавшись до конца, я все-таки скрылся в тенях, тут же обнаружив интересное свойство способности. Вода с меня практически текла, но, когда развоплощался, поверхности, к которым прикасался, серьезно отсыревали. Раньше такого не замечал, да и негде было проверить, а ведь, по идее, так меня можно было отследить, а знакомые стены совсем-совсем не изменились. Разве что не все следы старой битвы, грандиозного побега, сошли на нет. На камнях еще были царапины от мечей, зубов, подпалины, которые никто не собирался отмывать, яд, к которому никто и прикасаться намерен не был. И я двигался бесшумно по коридорам, мимо камер, часть из которых была пуста, другая, заполнена лишь наполовину, порой смутно знакомыми лицами, и чувствовал ностальгию. Давно это было. Тогда в смертельной опасности был брат, и я торопился. Сколько всего изменилось с тех пор. На шестой уровень я проник по шахте лифта, самым прямым ходом, и вскоре стоял уже возле камеры, прикованного к стене, и все. Он выглядел неплохо, разве что седых волос на голове прибавилось. Но снова, будто почуяв меня, как однажды в Маринфорде, поднял голову, стоило мне приблизиться к камере. Не видел и не мог видеть меня старик, ослепивший сам себя, но чуял мое присутствие. И на этот раз не молчал, не ждал, когда приближусь, а с усмешкой и будто бы даже с облегченным вздохом, заметил. «Долго ты шел сюда, Мугивара? О чем ты там бормочешь, сумасшедший старик?» Мгновенно отреагировали другие заключенные. «Тебя упрятали сюда свои же, за тобой никто не придет, ты сгниешь вместе с врагами, которых лично сюда заточил», — вопили другие насмешливо, уничижительно, отчаянно.